продажи. Что ж, тем лучше. Ольга сама дает ей возможность схватить ее за руку. И никому, ничего не сказав, Ева ринулась на дачу. Долго искать не пришлось. Заслуженный в Ольгиной комнате вагонкой, Ева обнаружила аккуратно завернутые в бумагу 4 немецкие гравюры. Сперва она решила, что оставит все как есть, и поймает Ольгу в тот момент, когда та будет показывать эти гравюры Кудашевой. Потом, подумав, решила, что заберет их. Пусть Ольга, не найдя гравюры на месте, вначале немного помучается, ведь спросить о них она не сможет. А она, Ева, переждав пару дней, устроит ей какое-нибудь представление, вроде того, что она устроила в день смерти отца, раз уж Ольга такая пугливая. Однако, вспомнив про Коку, Ева опять переменила решение и выдумала третий вариант, при котором она, Ева, никакого отношения к исчезновению гравюр иметь не будет, а будет, как сторонний наблюдатель, наслаждаться Ольгиной растерянностью, ведь устроить скандал она всегда успеет. Этот третий вариант нравился Еве больше всего. Она вызовет Коку на дачу, предварительно объяснив ему, что надо делать. А Ольге представит все так, будто на даче кто-то побывал. Обращаться в милицию Ольга не станет, потому что кроме гравюр Кока ничего не возьмет. А рассказывать про них она побоится. Если же все-таки ее жадность переселит страх, то милиция установит и поломку замка, и найдет, где надо, отпечатки пальцев и другие следы пребывания постороннего лица, так что она, Ева, в любом случае останется в стороне. Ева подробно описала ему дачу и сказала, что в доме никого не будет, так как она сама ровно в 20:00 пойдет за молоком и будет отсутствовать около часа. А Ольга с Кульчицким и Кудашевой и Лялька с юга приедут только на следующий день. Объяснила, что ему придется взломать замок и оставить какой-нибудь окурок или что-нибудь еще, чтобы Ольга думала, что это действительно была кража. И не заподозрила Еву, тем более, что ему, Коке, все это, разумеется, ничем не грозит. Ольга, даже если она на него и подумает, заявлять об этом побоится». Кока быстро сообразил, что от него требуется, и, конечно, согласился. Ева договорилась встретиться с ним в воскресенье вечером, когда все уже будет сделано, и Ева, оставив Ольгу на даче объясняться с Кудашевой, вернется в Москву, заберет у него гравюры и даст ему некоторую сумму денег. И только одно «но» было во всей этой нехитрой комбинации, и заключалось оно в том, что Еве, неизвестно почему, не нравился сам Кока. Не нравилась его склонность к спиртному, не нравилась готовность к абсолютно любым действиям, лишь бы платили, не нравился даже его вечно насмешливый взгляд. Не понравился ей и его вопрос о стоимости гравюр, которые ему предстояло выкрасть. Какое ему дело? Его дело вынести их с дачи аккуратно и незаметно, а остальное его не касается, — думала Ева со злобой и продолжала испытывать какой-то непонятный страх. Тогда-то она и вспомнила про пистолет. В конце 80-х, когда начала резко расти преступность, Лев Адамыч, ужасно боявшийся за свою коллекцию, приобрел пистолет. Он не стал рассказывать, где и как он его купил, ограничившись туманным намеком на одного из своих бывших учеников, который стал бизнесменом и завел связи с преступным миром. Он-то и помог Льву Адамычу обзавестись оружием. Излишне добавлять, что пистолет не был зарегистрирован, и ни одна душа, кроме Евы, не знала его существования в доме. Тогда же отец и показал ей, как им пользоваться в случае необходимости. В день смерти Льва Адамыча Ева хладнокровно переложила оружие из отцовского сейфа в один из ящиков своего секретера и заперла на ключ. Этот-то пистолет она и решила взять с собой на дачу на всякий случай. Когда до 18 сентября, на которое Ольга договорилась с Кудашевой о поездке на дачу, оставалось 2 дня, Ева объявила, что раз эта поездка совпадает с годовщиной отца, то имеет смысл поехать всем вместе и устроить там что-то вроде семейных посиделок.